393. Служение часто принимается как утверждение, совершенно обратное истине. Принимают служение как явление, не соответствующее действительности. Принимают служение как обряд, как ритм, случайно вошедший в жизнь. Но нужно осознать, что служение есть цепь, которая сближает высшее с низшим, утвержденное с жизнью и предуказанное сущностью явлений. Так вся цепь служения входит в иерархию блага. Так все действия образуют цепь связи, потому закон иерархии может нас привести к высшему благу.